а это делало крайне опасным обращение за помощью в Цитагандийскую службу безопасности. Затем кто-то поручил это дело генполковнику Бенину, предварительно недвусмысленно намекнув, что быстрый вердикт, подтверждающий версию самоубийства, положительно отразится на его карьере. Кто-то серьезно недооценил способности Бенина и его амбиции, как офицера СБ. Кстати, это ведь был гем-генерал Нару? Бенин кивнул, в его глазах промелькнул едва заметный блеск. Почему-то Нару решил, что из генполковника Бенина получится еще один подходящий козел отпущения. Это становилось типичной схемой в их операциях, как вы, должно быть, уже поняли, если получили показания присутствующего здесь лорда Иенаро. Мэлс вопросительно приподнял бровь, глядя на Бенина. «Я вижу, вы нашли лорда Иенаро до того, как это сделали агенты Кэти. Я этому, кажется, все же рад». «Вам стоит порадоваться», — вежливо подтвердил Бенин. «Мы взяли его прошлой ночью вместе с прелюбопытнейшим ковром. Его показания сыграли решающую роль в том, как я отреагировал на внезапный поток информации и требования со стороны вашего кузена». «Понимаю». Мэлс перенес вес на другую ногу. Его парадная стойка превращалась скорее в парадный крен. Он почесал лицо, ибо чесать в паху было ни время и ни место. «Состояние вашего здоровья не требует присесть?» — заботливо спросил Бенин. «Я справлюсь». Мэлс набрал воздуха. «Во время нашей первой беседы я постарался привлечь внимание генполковника Бенина к деликатности этой ситуации. К счастью, генполковник Бенин — умный человек, и его преданность вам, или истине, перевесила любые возможные угрозы, которые представлял для его карьеры гем-генерал Нару». Бенин и Мэлс обменялись сдержанными уважительными поклонами. «Кэти попытался отдать меня в руки звездных яслей, обвинив посредством лживого признания Балура прислужницы», — осторожно продолжал Майлз. «Но его пешки вновь разыграли партию по своей воле, а не по его сценарию. Я всецело признателен Хауту Райан за ее собранность и взвешенную реакцию в этой чрезвычайной ситуации. Именно то, что она не потеряла голову и не ударилась в панику, позволило мне продолжить попытки снять с Бараяра возлагаемую на него вину. Она делает честь расе Хаутов». Мэлс беспокойно на нее покосился в поисках подсказки. «Как наши дела?» Но взгляд Райан оставался безучастно застывшим, словно отсутствующий теперь силовой пузырь слился с ее кожей. «Хаут Райан действовала всецело во благо Хаутов и никогда ради своей личной карьеры или безопасности. Впрочем, можно поспорить о том, что же действительно является благом для Хаутов. Я бы сказал, что ваша покойная августейшая мать удачно выбрала свою прислужницу». «Едва ли вам судить об этом, бароярец», — медленно произнес Хаут Флетчер Джияджа, то ли с изумлением, то ли с угрозой. На слух Майлз не различил. «Простите меня, но я вообще-то не вызывался добровольцем на это задание. Меня в него втянули. Так или иначе, именно мои суждения привели сюда всех нас». Джияджа казался слегка удивленным, даже несколько озадаченным, словно ему никогда не возвращали открыто его же тонкие намеки. Бенин напрягся, а Фариди вздрогнул. Айвин подавил едва заметную ухмылку и продолжил практиковаться в роли человека-невидимки. Император сменил тему. «А как вышло, что вы оказались связаны с лордом Иенаро?» «Вы имеете в виду с моей точки зрения?» Вероятно, Бенин уже представил императору свидетельские показания Иенаро. Можно не сомневаться, на повестке дня перекрестный допрос. В намеренно нейтральных выражениях Майлз описал три их с Айвином столкновения со все более смертельными розыгрышами Иенаро, особо подчеркивая свои хитрые и подтвердившиеся гипотезы о характере лорда Икс. Когда Майлз описывал суматоху с ковром, лицо Фариди приобрело занятный зеленоватый оттенок. Майлз осторожно добавил: «По моему мнению, что, несомненно, подтверждает инцидент с эстерзиновой бомбой, Лорд Эйнара был также намечен в жертвы, как и мы с Айвином. Этот человек не изменник. Мэлс отмерил тонко дозированную короткую улыбку. На это у него не хватило бы духа. Эйнар дернулся, но спорить не стал. Угу. Побольше намеков на всем тут причитающуюся императорскую милость, и, возможно, кое-что прольется на того, кто нуждается в ней сильнее всего. По указанию Бенина Эйнара бесцветным голосом подтвердил сказанное Майлзом. Бенин вызвал охранника, который увел гемлорда. Теперь в императорской следственной зале осталось 8 человек. Что, их так и будут уводить, пока не останется один? Джияджи некоторое время сидел молча, потом заговорил официальным тоном.